Глава 3. Еще на крыльце, услышав сигнал, вытащила из сумки мобильный. Второй, третий. Дальше уже не считала. Сообщения приходили одно за другим. Серьезно? Я проводила недоверчивым взглядом отъезжавшую машину Андрея. Рядом с ним что, правда не ловила сеть? Все это время? Волевым усилием вернула взгляд к экрану. Сообщения Маурицио меняли эмоциональную окраску от «Эй, ты куда пропала?» до «Если бы не твой браслет, я бы уже звонил в патруль». «Ладно, я все равно позвонил одному знакомому. Он говорит, ты дома». «Мия, чего не отвечаешь? Что у вас там происходит?» «Блин, браслет надеть забыла. Ну и ладно». Пальцы уже набирали на автомате. «Все нормально, завтра поговорим». До Лафа ничего не писала, просто звонила. Ей я решила не отвечать, справедливо рассудив, что они с Маурицио уж как-нибудь там обменяются информацией. Прошло не так много времени, скорее всего, они еще на вечеринке. От души пожелав им провести эту ночь вместе, я на цыпочках вошла в дом. Тихонько прикрыла за собой дверь и сразу же выяснила, что осторожничала зря. Семья не спала. Больше того, они явно меня поджидали. Вот же блин. А вот и она. Первой засекла меня мама. Как всегда, план прошмыгнуть к себе потихоньку мелькнул в голове и рассыпался пылью. «Мия, подойди, пожалуйста», — устало попросил папа. Общий сбор похож в гостиной. Я послушно направилась туда. «Что-то случилось?» «А то ты не знаешь!» Мама сразу перешла в обвинение. «Нет. Платье на мне приличное, и на часах всего несколько минут за полночь. К тому же комендантского часа у нас дома нет». «Возможно, она не имеет к этому отношения», — осторожно заметил папа. Мама нервно фыркнула. Датон, который развалился на диване и пока еще ни слова не произнес, мазнул по мне пристальным взглядом. Я не заметила, как что-то натворила. Хотелось уже внести ясность и пойти, наконец, в душ. Руки опять начали чесаться. Надо повторно их намазать. Мою машину разрисовали. Датону, похоже, тоже надоело тут торчать. Написали что-нибудь неприличное? Даже под нависшую угрозой незаслуженного нагоняя, я не смогла отказать себе в удовольствии. «С Аминами расстань!» Немедленно одернула меня мама. «Что?» Голосом здравого смысла, как ни странно, оказался Датон. «Это не она». И в ответ на обращенные на него взгляды родителей развил умную мысль. «Мия бы точно написала что-нибудь неприличное». «Ха! Хорошо же он меня знает». Папа потихоньку выдохнул. «А что там?» Мое любопытство все еще жаждало пищи. «Ерунда какая-то», — отмахнулся брат. «Доверия моей персоне в атмосфере не прибавилось, но, по крайней мере, в свежем происшествии меня оправдали». Оставив семью разбираться дальше, я ушла к себе. Кажется, они там пытались решить, а не обратиться ли в службу безопасности, раз я не виновата. Датон был против. Не хотел привлекать к себе лишнего внимания. Я позволила тугим струям воды выбить из тела напряжение и заодно заглушить все звуки. Нанесла мазь. Сделала несколько пассов руками. Магия никак себя не проявила. Ну, во всяком случае, посреди комнаты ничего не выросло. Может, и нет во мне никакой магии. Думать об этом было досадно. Чего уж там, мне хотелось внимания. Хотелось быть особенной. И да, я прекрасно помню, что с желаниями следует быть осторожнее. Звук пришедшего сообщения распугал хаотичные мысли. «Как ты? Уже хочу тебя снова увидеть, Андрей». Делать вид, что меня не существует после проведенного вместе вечера, он не собирался. А я несколько минут скакала по комнате, как безумная, зажимая себе рот ладонями, чтобы моих радостных визгов не услышали. «Спасибо. Ты мне очень помог. И полчаса не выпускала мобильный из рук. Но Данблаж больше не написал. Ладно, я не должна зацикливаться. Тупейшая ошибка, которую можно совершить на самом деле. Стремясь отвлечься, я спустилась в гараж. В доме царила тишина, свидетельствующая о том, что родители и брат решили никуда не обращаться и разбрелись по спальням. Включила свет. «Ну-ка, что тут у нас?» «Пф, ничего интересного». Дверь со стороны водителя была вся исписана непонятными символами. Треугольники, круги, крючочки и палочки. Да, жутковато и совсем не смешно. Не то чтобы мне было большое дело до приключений Датона, и все же я щелкнула художество с разных ракурсов несколько раз. Скорее всего, чья-то глупая шутка, но на всякий случай покажу ведьмам. С принятым решением вернулась в комнату. Сна не было ни в одном глазу, но все-таки забралась под одеяло. Мысли немедленно закружили беспокойным вихрем. Вообще-то я не из тех, кто перед сном прокручивает в голове все события, наслучавшиеся за день, но сегодня, видимо, исключение. Ясное дело, потому что всех их занимал Анри Данблаж. Наша симпатия взаимна. Это дурманило. Однако ни учащенное сердцебиение, ни фантазии о следующей встрече не могли заглушить шепот интуиции, а она уверяла, что с этой историей что-то не то. Данблаши были захватчиками. Почему один из них вдруг оборотень? Или правильнее спросить, зачем его обращать? Территорию, где сейчас находится Ростань, захватили чужаки. Оборотни пришли и всех спасли. Что-то типа того. Так на кой обращать одного из врагов? Обязательно спрошу Андрея. Плюс миллион других вопросов, да. Например, из-за чего мы чуть не разбились? Тогда на дороге происшествие показалось мелочью, но сейчас я думала иначе. От воспоминаний дыхание перехватывало, и неприятная липкость скользила вдоль позвоночника. Под эти мысли и уснула. Чтобы оказаться стоящей босиком на темной земле, почувствовать, как от нее по телу разбегается энергия, сила, нечто такое же древнее, как сам мир, мощное, непобедимое, заставляющее вокруг все цвести и зеленеть. Голова закружилась, и меня выкинуло из сна. Утро началось с маминой ругани. Весь задний двор зарос папоротниками. Вот вчера их не было, а сегодня они есть. И что-то новенькое, меня в этот раз никто не обвинил. Мама долго и эмоционально впечатлялась, потом еще более эмоционально звонила в какую-то службу с требованием их убрать. Выглянувший на ее голос папа сдержанно заметил, что когда живешь по соседству с магами и собственным магом в доме, иногда случаются накладки. Это ее успокоило. Уловив момент, когда никто лишний не попадал в объектив, я сделала несколько фото. Покажу их ведьмам. Понятно, что это моя магия натворила, хотя родители посчитали, что это Датон вчера перенервничал. Знать бы теперь, на что годится эта магия и что мне с ней делать. Стоит кому-нибудь рассказать или подождать немного? Сама на себя удивляюсь. Я ведь так ждала, даже плакала, когда решила, что ничего особенного во мне нет. Но сейчас бежать к родителям с новостью совсем не хочется. Будто держит что-то. Хочется замереть и переждать. Примерно с таким настроением и пришла к Маурицу. «Я тебя убью, если ты еще раз меня так напугаешь», — сообщил он и поставил передо мной стакан любимого латте. «Все-таки мы на самом деле подружились. Больше, чем с кем-либо до него». «А по-другому пугать можно?» — уточнила из вредности. За что чуть-чуть получила по лбу. «Ауч!» Он, конечно, не собирался всерьез меня бить. Да и я отклонилась. «Нельзя. Лучше расскажи, что у тебя случилось с оборотнями из команды и куда ты делась потом». «Жалко мне, что ли?» — рассказала. умолчала только про магию. Просто не была еще готова о ней говорить и толком не знала, что и как. Зато удовлетворила собственное любопытство и выпросила у Маурицио версию оборотней. Она оказалась до смешного скучной, если кто-то хочет знать мое мнение. Они подошли познакомиться. Ага, только познакомиться и больше ничего. Но выяснилось, что у меня есть парень, и мы все разошлись по разным сторонам. Ни слова о магии. Но о том, что моя магия немного поваляла одного из них. Я почувствовала себя уязвленной. Потом пришла мама Маурицио и так посмотрела на меня. В общем, я решила, что мы уже достаточно пообщались, покинула клуб и отправилась к ведьмам. У меня к ним вопросы. Как раз доставала мобильные сумки, чтобы фото были поближе. А он в этот момент зазвонил. «Датон?» Братец не имел привычки названивать мне по 5 раз в день, чтобы узнать, как дела. Он вообще почти никогда мне не звонил. Так что я обоснованно напряглась. «Мия, ты там занята?» Датон сразу перешел к делу, пока мы не подцапались. «Можешь подъехать в спорткомплекс к концу тренировки?» «На другой конец города?» «Вот просто весь день мечтала». «Зачем?» «Мне кажется, за мной следят. Я никого не видел, но почти постоянно ощущаю чей-то взгляд. Никогда еще он не был со мной так откровенен, и я нашел те же узоры на своем шкафчике». Похоже, кое-кто обзавелся хвостатой поклонницей. Я тоже все время ощущала на себе пристальный взгляд, а потом появился Андрей и выручил меня. Надеюсь, тем придуркам влетело. Посланий, на чем попало, мой поклонник мне, правда, не писал, но это больше девчачий стиль. Откуда мы знаем? Может, те знаки, древний язык оборотней? Ладно, я буду. Спасибо. Хотела сказать «будешь должен», но он уже отключился. Сама не ожидала, но, кажется, я хорошая сестра. Ну и мне любопытно. Вижу, вчера все прошло неплохо. За прилавком сегодня стояла Рами. Я покосилась на странно одетую компанию, перебирающую амулеты, и подошла к ведьме почти вплотную. Если так можно сказать. «Когда воплощается задуманное судьбой, это всегда хорошо», — возразила ведьма. «Даже если вначале кажется, что все ужасно». Мне не казалось. Наоборот, хотелось парить от счастья, но не хотелось этим ни с кем делиться. Во всяком случае, пока я не почувствую себя уверенно. Ладно, хватит уже обо мне. Вчера кое-что случилось. В смысле, кроме твоего визита в старый дом Данблашей? Вечно эти ведьмы знают то, что им не положено. Да. Кажется, у моего брата появилась настырная обожательница. Я пересказала ей всю ситуацию, а потом продемонстрировала фото. Прямо скажем, качество получилось такое себе. Видела когда-нибудь подобное? Приворот. Какое-нибудь заклинание, чтобы карьера рухнула ко всем чертям. Очередная тупая шутка. Я ожидала чего угодно, но не... «Не бойся, это сильная защитная вязь», — сообщила Джосс, которая не только слышала половину разговора, но и успела рассмотреть через плечо дочери мои так себе фото. «Рабочее. Твоему брату не о чем волноваться». Смущенная тем, что не смогла разгадать головоломку самостоятельно, Рами отодвинулась и изобразила бурную деятельность над старинного вида чашей, в которую зачем-то пускался шар из розового кварца. «Зачем какой-то фанатке рисовать защиту для моего брата?» В голове не укладывалось. «Может, потому что она фанатка?» «Или фанат?» — рассмеялась Джосс. «Не обязательно колдовать защиту самостоятельно. Это довольно сложно. Ее можно просто купить». «Например, у вас?» Я попробовала проявить догадливость. Но с ведьмами это плохо работало. «Но если бы ее купили у нас, я бы знала», — хмыкнула Джосс. «Тоже правда». Пообсуждав еще немного странных обожателей моего брата, но больше все же меня и Андрея Данблаша, я покинула колдовской магазинчик и на такси отправилась в спортцентр. И все-таки я почти уверена, что она девушка. Интуиция. К тому же Датану давно пора завести кого-то. Мама наверняка взбесится. И, может быть, он перестанет оплачивать нашу жизнь, и все станет как раньше, обычно. В той прежней жизни у нас не было собственного дома, калитки, которая с заднего двора вела к реке, домработницы и вот этого всего. Мы не то чтобы нуждались, но покупали самые простые вещи и продукты. Папа работал в какой-то скучной конторе, мама занималась нами. Но когда у Датана обнаружился талант, откуда-то почти волшебным образом появились деньги на его спортивное обучение. Оно не было бесплатным, но при этом родители не оторвали крупную сумму от чего-то другого. Года через три талант Датана стал приносить первые призовые. Потом у него появилась спортивная стипендия. И вот мы здесь. Свой дом, хорошие машины и счета, на которых достаточно денег. Более чем достаточно. Датан, кажется, вообще не интересуется, кто и на что это все тратит. Мама с переездом вообразила себя утонченной дамой и одновременно задирает нос перед соседями и пытается влиться в их общество. А я чувствую себя странно. Не на своем месте, не в своей жизни. Чувствовала до недавнего времени. Ехать до спортцентра было довольно далеко, но под размышления дорога пролетала незаметно. Я расплатилась с таксистом и отправилась искать брата. Забавные у них тут порядки. Меня беспрепятственно пропустили внутрь. И, конечно же, Краун их задержал. Я устроилась на трибуне и с кислым видом стала наблюдать за тренировкой. Полыхнули столбы пламени прямо из земли. Показалось на миг, что игроку с номером 4 на майке сейчас сожжет лицо, но он ловко уклонился, за что, впрочем, не получил даже одобрительного кивка. А вот когда он передал мяч, видимо, не тому, кому было надо, тренер разразился такой ругательной тирадой, что мне поплохело. Ему не говорили, что методом только кнута ничего хорошего не добьешься. «Вон отсюда, балбесы! Видеть вас не могу!» Как рассказывал Датан, этими словами заканчивалась каждая их тренировка. Кстати, о нем. Брат перемахнул через трибуну и направился ко мне. «Как вы его терпите?» — не удержалась. «Ну тебя же я как-то терплю», — фыркнул этот юморист. «Между прочим, совершенно бесплатно». «Очень смешно». Направляясь к раздевалкам, его товарищи по команде с интересом поглядывали на меня. Пожалуй, даже с большим интересом, чем я привыкла получать от мужской половины человечества. «Лучше расскажи, как так получилось, что из-за тебя наказали команду когтей почти в полном составе», — выдал мне причину столь заметного проявления внимания брат. Вдаваться в подробности не хотелось. Хотя обнаружить, что Андрей выполнил свою угрозу, оказалось одуряюще приятно. Я никогда не отличалась способностью быстро забывать обиды. Была бы настоящей ведьмой, с удовольствием бы хорошо так потаскала этих щенят по траве. Вместо того, чтобы спать и тренироваться, или чем вы там все время занимаетесь, они приперлись на вечеринку и клеились к девушкам, скучающе произнесла я. Дело в нарушении режима, а не во мне. Но почему-то фигурировало именно твое имя. Датана оказалось не так легко обмануть. Занятное открытие. Понятия не имею. Мия, почему все говорят про тебя и Данблаша? Блин, болючий нарост им на языки. Он симпатичный парень, я свободная девушка. Пожала плечами. Дальше объяснять? Мия! Братец натурально так покраснел. Ты же еще, если сейчас скажешь маленькое, я буду громко смеяться. Он отступил на шаг и будто как-то иначе посмотрел на меня. Просто будь осторожна, ладно? Я всегда осторожна. Пришлось ждать, пока он примет душ и переоденется. Я прошлась по трибунам, благоразумно ушла в сторону, когда появилась опасность столкнуться нос к носу с тренером Краоном, заглянула в местное кафе. Неплохо у них тут. И фонтан в холле журчит умиротворяюще. Идем. Датон в джинсах и футболке, со свежеуложенными волосами и горящими после игры глазами, выглядел так, что, в общем-то, можно было понять его таинственную преследовательницу. «Ну и какой у нас план?» Лениво полюбопытствовала, когда мы выходили из здания. «Вместе мы почти не появляемся. Она должна заподозрить во мне твою девушку». «Небо, нет, я не знаю». Приведением в порядок его машины должна была заниматься мама, а Датон сегодня ездил на ее. Смотрелось немного забавно. Особенно косметичка в цветочек, валяющийся на переднем сиденье. Кстати, я так и не поняла, почувствовала ли пристальное внимание. Ни да, ни нет. Пришлось спросить у кого-то более впечатлительного. Она — да. Огляделась. Вроде бы никого подозрительного. «Знаешь, тебе надо завести постоянную девушку и убить тем самым глупые надежды фанаток». Опять он краснеет. «Мы точно брат и сестра?» «У меня травмирующий опыт в прошлом. А еще он умеет шутить. Не замечала раньше. Поверь, это намного лучше, когда девушка настоящая. Тебе откуда знать? Насколько помню, ты пока ни с кем не встречалась». И, оторвав взгляд от дороги, опасливо покосился на меня. Видимо, наконец вспомнил, с кем имеет дело. Хотя нет, лучше не рассказывай. Я закатила глаза. «Будешь меня бесить, не расскажу, что обозначают те таинственные знаки. Ты знаешь?» «Мы, конечно, устроили возню, из-за чего в нормальном человеческом городе Датон уже получил бы штраф, но оборотни плевали на подобные мелочи. Потом я все-таки выложила про защиту. И откуда я это знаю?» Датон нахмурился, задумался и до самого дома больше не проронил ни звука. «Хорошо, хоть привез нас куда надо». Когда въезжали в ворота, я не удержалась и показала неприличный жест кукующим снаружи поклонницам. «И нечего на меня так осуждающе смотреть, дорогой братик». Я проснулась за несколько минут до полудня и первым делом потянулась к мобильному. Новых сообщений нет. Тоскливо вздохнула, принимая реальность. «Чёртов Анри Данблаш! Паршиво это, оказывается, вдруг влюбиться». От страданий и метаний отвлек какой-то звук во дворе. Я подошла к окну, распахнула его и высунулась прямо так, в пижаме и с легким безумием в волосах. Ожидала увидеть маму, но у забора, обсаженного аккуратными кустами, стоял Датон. Он широко расставил ноги, скрестил руки на груди и воинственно уставился куда-то за территорию. Но главное, он был дома. В полдень. Невероятно. «Эй, что там у тебя?» «Как ты и говорила, девчонка», — проворчал он. «Видимо, подобное чувствует. Подобное». Я еще недостаточно проснулась, чтобы ругаться с ним. «В следующий раз поймаю, мало не покажется». Глаза брата азартно сверкнули. «Ну вот, все самое интересное проспала». «Она опять что-то разукрасила?» «Не знаю, надо проверить». Задумчивый такой. Интуиция заподозрила, что нам рассказывают не все. «А что ты делаешь дома?» «Тренировку отменили. На стадионе трава по пояс, плюс некоторые препятствия проросли. А участие сотрудников, в основном сотрудниц, утром обнаружились язвы на языках». Он повернулся, запрокинул голову и посмотрел прямо на меня. «Мия, ты покрасила волосы?» «Что? Нет». Я метнулась к зеркалу и уже через пару секунд выругалась сквозь зубы. Нормально все с моими волосами. Подумаешь, проступила легкая рыжинка. Может, они на солнце выгорели. К концу зимы, ага. Ты слишком редко меня видишь. Уже даже цвета волос не можешь вспомнить. Наворчала на все еще околачивающегося под окном брата. Мне казалось, они у нас были одинаковые. Немного растерянно признался он. В детстве, 100 лет назад. И пока не услышала очередную глупость, закрыла окно и отправилась в душ. Вчера, когда мы с Датаном вернулись, папоротников во дворе уже не было. От их отсутствия у меня неприятно засосало под ложечкой. Но мама была так рада, что ее дети в кои-то веки нормально общаются, и я тоже не стала портить момент. Правда, чувствовала себя потом совершенно разбитой. И проспала больше 12 часов. Теперь вот стадион. Надо учиться контролировать этот хаос. День Маурицио тоже выдался насыщенным, хотя с его профессией этого стоило ожидать скорее от ночи. Когда я вошла в неработающий, между прочим, клуб, за столиком у стены происходило свидание одной из официанток с ее приятелем. За другим столиком читала книгу Рами, а над барной стойкой навис незнакомый парень с горящими желтоватой зеленью глазами и рычал что-то угрожающе. Незнакомый парень, но знакомые ощущения. «Да ладно! Обязательно куплю шокер и везде стану носить с собой. Какого-то средства для личной защиты у меня сейчас не было». Поэтому, притормозив у двери, я достала из сумки браслет и застегнула его на запястье. Пройдет около 2 минут, прежде чем там все загрузится, но это уже детали. Уверенно подошла к стойке. «Можно мне тот коктейль с перцем? Сейчас». Тип, который попал, но еще не в курсе, оценивающе прошелся взглядом от носков грубых ботинок до растрепанного пучка на макушке, задержавшись на груди ровно столько, чтобы я заметила. Пф! Привычный к моим закидонам Маурицио просто выполнил просьбу, а уже потом сказал, улыбнувшись самыми краешками губ: «И тебе привет». Я взяла коктейль и щедро выплеснула его в морду разглядывающему меня оборотню. «А, мои глаза! Вот сучка чокнутая!» Одной рукой он тер глаза, второй безуспешно пытался меня схватить. 2 раза пф. «Это тебе за то, что обслюнявил мою щеку», — сообщила спокойно. «Замучилась дезинфицировать, знаешь ли». «Да я тебе сейчас вообще голову оторву!» В человеческом голосе явственно проступали рычащие нотки. «А, как жжет! Мяу, чего замер? Гони чистую воду и полотенце!» Я запрыгнула на стойку, уселась поудобнее и терпеливо ждала завершения спектакля. Жаль, не успела потребовать извинений и повторить просьбу нормальным тоном и с нормальной вариацией имени. Маурицио уже дал этому хаму все нужное. «Ты сейчас крупно попала, понимаешь?» — пыхтел, в смысле, рычал оборотень. Здоровенный, рельефный, грубый, но мое сердце уже занято. Кому-то не повезло. «Уверен?» Я продемонстрировала браслет. «Я сын вожака. Мне до хвоста твои побрякушки». Опять рычание. Вдоль позвоночника скользнул холодок, а в кровь стрельнул адреналин. «То есть твой отец совсем не расстроится, если драгоценный отпрыск вляпается в скандал?» Уточнила елейным голоском, продолжая поигрывать у него перед носом браслетом. В точку. Похоже, что метка в болевую. Взбешенный взгляд метался от Маурицио ко мне, от моего лица к красной лампочке на браслете. Красный, мать ее! И так по кругу. Я ждала. Сердце колотилось так, что угрожало проломить ребра, а на периферии сознания шумела сочная зеленая листва. Наконец оборотень выругался, разбивая искрящее в воздухе напряжение. «Мы еще встретимся без этой штуки!» — бросил мне и стремительно вылетел за дверь. «Дышу. Кажется, только сейчас дышу. И голова кругом. Мия, ты в своем уме?» Набросился на меня Маурицио, окатывая страхом и беспокойством. «Прости, иногда у меня сносит крышу, но я все равно чувствую, что поступила правильно. Дико с точки зрения почти любого нормального человека, но для себя правильно. Какого черта ты позволяешь ему коверкать твое имя и вообще так с тобой обращаться? Эллер, сын вожака. И брат твоей вероятной девушки», — непримиримо полыхнула взглядом я. «Он должен тебя уважать!» Полукровка шумно вздохнул и дружески потрепал меня по коленке в джинсах. «И что, у тебя это всегда прокатывает?» — спросил тоскливо. «Не всегда, но так еще веселее. Мия, я тебя люблю, но ты сумасшедшая!» Приятнее признание сложно было придумать. Разве только что-то подобное бы произнес Анри Данблаш? Но Анри Данблаша здесь не было, зато Рами была. «Она просто не может по-другому», — оторвавшись от книги, вступилась за меня ведьма. Маурицио закатил глаза, взял тряпку и принялся вытирать брызги жгучего коктейля и моей мести. «Тебя-то я и искала». Слезать со стойки было лень. «Удачно, что встретила здесь». Отложив книгу, Рами перевела на меня внимательный взгляд. «Это из-за заросшего стадиона?» «Угу». «Научи меня, как контролировать бешеную магию. Я ее даже толком не чувствую. Сила просто есть где-то во мне, в какой-то части меня, которую я тоже не чувствую». Когда магия только пробуждается, носитель превращается в ходячую катастрофу, понимающе улыбнулась ведьма. «Разве с твоим братом было не так?» «Не помню, я не уверена». «Ладно, неважно. Ее пока нельзя контролировать», — продолжила она, глядя на меня с сочувствием. «Но как только сила проснется и закрепится окончательно, все начнет получаться само собой». Звучит странно и совсем неутешительно. Мы поболтали еще немного. Я выспросила у Маурицио, что тут делал этот Эллер. Оказалось, до волчьего наследника дошли слухи, что Маурицио прогулялся пару раз с его сестрой, и тот явился сказать, что ему там ничего не светит. «При случае обязательно расскажу Далафи и попрошу держать своего агрессивного брата на поводке и в наморднике». Потом Рами показала мне, где почитать о пробуждении силы, и остаток дня я была занята важным делом. Источники все как один утверждали, что с момента первого проявления до полной стабилизации будет штормить. Лучше предупредить окружающих и самой соблюдать некоторую осторожность. Дальше магия должна подуспокоиться, притихнуть и подчиниться. Можно, конечно, развивать, обзавестись наставником, поступить в специализированное учебное заведение или пойти по какой-то связанной с даром стезе. Но, похоже, мой вариант — просто раскрывающийся дар. Не знаю почему, но чувствовала я именно так. И, в общем-то, ничего не имела против. Напрягала только одна вещь. Две, на самом деле. Придется как-то поговорить с семьей. Ну и, как ни пытаюсь, не могу вспомнить, чтобы Датон проходил через нечто подобное. Ему исполнилось 6, когда стало понятно, что дар у него будет. В 13 проявления стали заметными, и в 18 способности стабилизировались. То есть у моего брата было полно времени, чтобы случайно разнести весь дом, но он не создавал никому даже минимальных неудобств. Каких-то сдерживающих штук, При этом не носил. Я бы знала. Странненько. Надо сначала с ним поговорить, а потом уже с родителями. Следовать собственному решению у меня не совсем получалось. Гнало вперед нетерпение. Однако брата дома я не обнаружила. Мамы тоже, как сообщила домработница. Она ушла к соседке. Непонятно, к какой именно. Домработница тоже ушла. Я покружила немного по холлу и уперлась взглядом в нишу, где стоял стол для подписи счетов и прочих сиюминутных дел. Мы еще не совсем обжились, поэтому бумажек на нем лежало больше, чем обычно. Что-то приехало с нами из прежнего дома и еще не успело найти свое место в новом. Что-то предстояло разобрать и выбросить. Что-то положили поближе для оформления всяких документов Даттона. Не знаю, зачем туда полезла. Вся эта бумажная ерунда всегда навевала на меня скуку. Но сейчас... Подписанный счет за электричество, счет за членство в каком-то клубе, папка с результатами старых тестов брата. Уровень дара значился как высокий. Дальше расписывались нагрузки. В общем, очередная спортивная муть. Собственно, именно это я и искала. Не знаю, зачем открыла черную потертую папку, лежащую ниже. Ребенок. Самина Мирастани. Родители. Алекса Мирастани и Биара Мирастани. Свидетельство об удочерении. Что? Это шутка какая-то? Дыхание в груди будто выжгло. Мир рассыпался в пыль и сложился заново. Медленно приходило осознание, что это не шутка. Блин, зачем им понадобилось удочерять ребенка, если у них уже был собственный сын? Глаза горели от слез. Плохо помню, куда дела злосчастную папку. Хлопнула дверь. Свет ударил в лицо. Не разбирая дороги, я понеслась подальше от боли и жгучего предательства. Туда, где больше всего хотелось сейчас оказаться. Туда, где почувствовала бы себя в безопасности. Туда. Понятия не имею, как таким местом оказался холл местного отеля. На самом деле повезло, что я не потерялась, меня не сбила машина, и неприятности пока ожидали где-то в стороне. Рвано выдохнула и утерла мокрые щеки. Сотрудница за стойкой регистрации, наверное, подумала, что я чокнутая, но вышкаленно улыбнулась. В каком номере остановился Андрей Данблаш? Только бы она сказала. Я сейчас не способна на хитрости. 7-й этаж, апартаменты 704. Не помню, как ввалилась в лифт. Там меня опять начало трясти. И вроде бы пожилая дама в старомодной шляпке попыталась выяснить, в порядке ли я. Кажется, я была груба. Картинка в восприятии сменилась. И вот я уже стучу в нужную дверь. Надеюсь, что в нужную. Она открывается. «Мия?» Мужчина моей мечты удивленно приподнимает брови. «Небо, что с тобой?» «Андрей!» Всхлипываю и буквально валюсь к нему в объятия. Лишь вскользь замечаю, как что-то вспыхивает под его рубашкой.